И хоть дочь Фицджеральда похвалила картину и, пользуясь своим журналистским влиянием, всячески фильм лоббировала, критики были непреклонны. А Винсент Кенби написал свои рецензии для «Нью-Йорк Таймс». «Новый великий Гэтсби также безжизненен, как и слишком долго пробывший на дне бассейна утопленник». Но больше других великого Гэтсби поливал грязью Элли МакГроу, стоявшая у истоков проекта, а в конце концов оставшаяся ни с чем, ибо в процессе подготовки к съемкам ушла от Роберта Эванса к Стиву МакКуину. В 2000 году к нетленному творению Фицджеральда, наконец-то закрепившемуся и в школьной программе, и в чартах продаж, обратились телевизионщики, пригласив на роль Дейзи Миру Сорвино, а из Тоби Стивенса сделав самого невыразительного в истории Гэтсби. Эту версию в процессе единогласно назвали «клюквой». Казалось, что великий Гэтсби никогда не станет великим на большом экране, когда на блеск небоскребов и нищету человеческого духа замахнулся бесстрашный Баз Лурман, уже с успехом препарировавший Вильяма нашего Шекспира. Съемки было решено организовать в Австралии, предложившей Лурману налоговые поблажки до 40%. Нью-Йорк и Лонг-Айленд 20-х годов реконструировали на австралийских студиях «Фокс». Из музея в Иллинойсе привезли целый автопарк ретро-автомобилей, в частности уникальные экземпляры «Дузенберг» и «Паккард» 1929 года, чья совокупная стоимость превышала 6 миллионов долларов. Первым в Австралию переселился в сентябре 2011-го Леонардо Ди Каприо, утвержденный на роль Гэтсби без всяких проб. Он арендовал роскошную виллу в сиднейском пригороде Ваклюз,